Медленно тянулось время. Абдул-Латиф непроизвольно ловил каждый шорох, каждый легкий звук внизу и на лестнице, ведущей сюда. Вот-вот, казалось, ему войдет султан Джандар с блюдом под носом, накрытым скатертью. Блуждая взглядом по стенам комнаты, он увидел книги, стоявшие в небольшой нише, как раз над дверью, что выводила на айван. К ним, видно, давно никто не притрагивался. Куполовидная ниша запылилась, цвет зеленых, красных, желтых переплетов померк. Шахзаде взял толстую книгу в зеленоватом переплете. Золотое тиснение извещало, что у него в руках книга великого Низами Гендживи. В молодости, обучаясь в медресе, Абдул-Латиф любил читать звучные, как музыка, стихи Низами. Его мудрые дастаны и рассуждения. Мудрость приносит успокоение душе. Подумалось и теперь. И не без поспешности раскрыл он книгу наугад, жаждая прочесть что-то такое, что сняло бы тяжесть сердца. Пробежал первые строки, попавшие на глаза, и покачнулся. Будто тяжелой булавой ударили по шлему. Все загудело вокруг, закружилось, померкло. Том выпал из рук. Желая удержать его, Абдул-Латиф непроизвольно вырвал несколько страниц, и они рассыпались по ковру, а сама книга покатилась. Опять покатилась, и зеленой стала вдруг красной, окровавленной. Он силой сомкнул веки, боясь разомкнуть их, увидеть голову на полу. Но что там голова? Таинственные строки, прочитанные им, золотые буковки не исчезали из памяти, все стояли, извиваясь перед глазами. Чем кончались два бейта, открытые им наугад, и потому обозначавшие его судьбу, этого он не помнил. Зато начало... Начало оно было пострашнее окровавленного видения. Отца-убийца не протянет и полугода на престоле. Эти слова каленым железом жгли мозг Шахзаде. Отца-убийца не протянет и полугода на престоле. А я? Сколько я сижу? Он сглотнул слюну и стал судорожно подсчитывать. Тогда был Шагбан. Сейчас, значит, прошло 6 месяцев. Шахзаде пал на колени, там же, где стоял, горестно застонал. Значит, я грешен, и ты, Создатель, караешь меня? Грешен, что казнил крамольников, свернувших с пути твоего, сеявших смуту в души правоверных рабов твоих, что сжег еретические книги, созданные вероотступниками. Вразуми раба твоего, в чем мой грех? Он плакал, целовал пол, молил о неспослании милосердия. И были слезы его жалки, а слова невразумительны. Когда Али Кушчи был разбужен средь глухой ночи, он сразу догадался о причине. «Это Шахзаде будет снова настаивать, чтобы я предсказал ему судьбу». Мавлина очень не хотел этой встречи. Он знал об отсутствии за собой дара предвидения, необходимого для астролога. Дожив до седых волос, Али Кушчи так и не уверился в том, что такой дар возможен, хотя не отрицал его в других людях. Во всяком случае, он не желал обманывать, делать вид, будто обладает таким даром. Но ведь нескладно получалось. Шахзаде 2 недели кормил, поил его, содержал на всем готовом, в хорошо протапливаемых светлых комнатах и, понятно, ожидал хотя бы из-за таких хлопот благоприятного предсказания. А он, Али Кушчи, никоим образом этих надежд не оправдает. Нескладно, право слово, нескладно. Али Кушчи удивился, когда нукеры вывели его из коксарая и помогли взобраться на арабского скакуна. Путь их сначала был к площади Регистан. Теплый день сменился ветреной студеной ночью. Тучи закрыли небо, и пустынные улицы встретили всадников холодом и клубами пыли. «Куда это они везут меня?» — удивленно подумал Али Кушчи. «В такую ночь только и совершать убийство». Но одернул себя. «Полно, Мавлина, не дрожи от страха. Хуже того, что с тобой уже было, не будет». Воины, ехавшие впереди, повели его за городские ворота, свернули налево, миновали какие-то овраги и арыки, сады и поля, и вот она, наконец, прямая широкая дорога. Али Кушчи узнал ее. Еще бы! Это была дорога к обсерватории. Неужели они едут в обсерваторию? Зачем? Что-то они замышляют. Что? Как мне подготовиться? Но нет, трое всадников, воин спереди, воин сзади, и он, Али Кушчи, в середине, свернули снова влево, не доезжая до обсерватории. Теперь дорога вела только к Баги Майдан. Сюда они и прибыли. У ворот Али Кушчи был встречен темнолицым Сарайбоном, который не проронил ни слова, а сразу же повел его во дворец. Молчание Сарайбона не сулило ничего доброго. И вообще этот огромный сад, что шумел, как лес, объятый тьмой, показался Али Кушчи почти зловещим. Внизу Чилустун был погружен в темноту, а из окна второго яруса падал сноп яркого света, который выглядел тоже каким-то холодно неживым, может быть, потому что весь дворец хранил глубокое молчание. Сарайбон поднялся по мраморным ступеням вверх, Али Кушчи следом. У каких-то дверей, сначала чуть-чуть приоткрыв их, Сарайбон пропустил ученого вперед. Комната была ярко освещена. В глаза бросились пестрые кучи одеял и хан-тахта с яствами. И лишь во вторую очередь Али Кушчи заметил в углу склоненного в молитве человека, припавшего лбом к полу, да так и замершего. Шах-заде. У порога валялась книга в зеленом переплете, и белели на красном ковре странички, видно вырванные из нее. Али Кушчи не без удивления взглянул на Сарайбона. Тот пожал плечами и, непроизвольно пригнувшись, словно передразнивая позу Шахзаде, прошел чуть вперед. Тихо произнес: «Повелитель, Мавлина Али Кушчи здесь». «А? Что?» — быстро обернулся к ним Шахзаде. На бескровных, запавших щеках его, неприбрано торчащих усах, в склокоченной бороде блестели слезинки. «А, да-да, Мавлина Али Кушчи! Добро пожаловать, Мавлина! Добро пожаловать!» Шахзаде торопливо поднялся с пола, качнулся, сделал 2-3 шага навстречу, задев ножнами сабли столик. «Рад! Рад вас видеть, Мавлина! Весьма рад!» Он почти заикался, и движения рук его были беспорядочны, как у безумного человека. «Если и безумец передо мной, — подумал Али Кушчи, — то не такой, как раньше, не буйный, а скорее надломленный. Что происходит с этим несчастным?» Дрожащей рукой Шахзаде указал на книгу, зеленевшую на ярком ковре. Брезгливый, со страхом, словно это была не книга, а скорпион, приказал Сарайбону: «Возьми! Брось в огонь!» Сарайбон вложил в книгу вырванные страницы и молча покинул комнату. Шахзаде вскинул на Али Кушчи глаза, все еще полные слез. «Достопочтенный Мавлина, я просил вас составить мой гороскоп. Вы осуществили мое пожелание? Что говорят звезды?» Обращение было любезным. На лице Абдул-Латифа задержалась будто приклеенная улыбка. Жалкое подобие улыбки. Али Кушчи отвел взгляд. Почувствовав жалость к этому опустошенному человеку, тихо, почти робко сказал: «Простите меня, Шахзаде, но ведь я признался вам однажды, что не сведущ в астрологии». «Нет-нет!» Шахзаде испуганно взмахнул обеими руками. «Не может быть, чтобы вы, столь известный ученый муж, были не сведущи в звездах!» В голосе его звучала мольба. Али Кушчи помедлил с ответом, подбирая такие слова, чтобы не ударить ими больную душу Абдул-Латифа. «Прошу простить, Шахзаде, если пожелания ваши касались бы геометрии, расположения небесных светил, я, возможно, оказался бы полезным для вас. А вот вы постигли тайны звезд, значит, должны быть сведущи в их воздействии на нашу судьбу. Тайны звезд — это и тайны астрологии. Прошу простить меня. Это не так. Нет, так, так. Вы знаете, что мне суждено, что суждено государству моему. Все знаете, Мавлина, только не желаете сказать мне об этом». Шахзаде отступил на шаг. Правая рука легла на рукоять сабли. В глазах мелькнуло уже знакомое выражение лишающий разума беспощадности. Вот-вот взорвется, закричит, позовет воинов, прикажет: «Кончайте с этим вероотступником!» Что же делать? Сказать, что смотрел на расположение звезд, составил гороскоп, благоприятный его будущему? Но это ведь ложь. И дважды ложь. Потому что сделаю вид, что разбираюсь в том, в чем не разбираюсь. Нет, недостойно ученому заниматься обманом. И потом, судьба отца-убийцы написана была на его челе давно, в тот миг, когда поднял он меч на родителя своего. Али Кушчи безмолвно стоял перед Шахзаде. Ожидал взрыва, был готов ко всему. Но взрыва не последовало. Шахзаде закрыл лицо ладонями, вновь плачуще заговорил: «Жальтесь надо мной, Мавлина! Почему вы такой непреклонный? Знаю, вы верите сплетням, наветам недругов моих. Что ж делать, если на долю моего отца, вашего устода, выпало то, что случилось? Я покарал тех, кто поднял руку на его особу. Что я мог еще предпринять? В чем вина моя, Мавлина? В сожжении крамольных книг? Может быть, я ошибся, но это было сделано во имя веры и справедливости!» И Шахзаде совсем зашелся в плаче. Он по-прежнему был униженно просящим, но слова про крамольные книги погасили луч тепла, который почувствовал было к Шахзаде Али Кушчи. Нет, не крамольные книги то были, а факелы истинной красоты, а без этих факелов и страна, и сам ты, невежда, погрузились во мрак. Так хотелось крикнуть в лицо Шахзаде. Но при взгляде на трясущиеся плечи и льющиеся слезы Абдул-Латифа Али Кушчи сдержал свой мятежный порыв. «Мне приснился сегодня сон», — вдруг круто повернул разговор Шахзаде. «Очень дурной сон, Мавлина, очень дурной!» И опять Абдул-Латиф спрятал в ладони лицо, словно не желая еще раз увидеть то, что ему привиделось во сне. простонал тяжело, замолчал. Алик уже не знал, что делать. Сострадание к Абдул-Латифу не было в его сердце, но смотреть на рыдания и болезненные конвульсии мучающегося человека всегда тяжело. «Прошу прощения, Шахзаде», — сказал Мавлина Али-Кушчи как можно мягче. «Но я, ваш слуга, не удостоен дара принести вам облегчение, успокоить вашу душу. Лучше бы мне удалиться. Разрешите, Шахзаде?» Не ответив ему, Шахзаде вдруг опять повалился у стены на пол, стал бить молитвенные поклоны, приговаривая что-то невнятное. На цыпочках Али-Кушчи вышел из комнаты. В конце крутых ступенек, уже внизу, услышал надрывный крик Абдул-Латифа. «В чем мой грех? Скажи, о Создатель!» Али-Кушчи ускорил шаг. Внизу Сарайбон, ходивший с заложенными за спину руками, вопросительно посмотрел на Али-Кушчи. Теперь тот пожал плечами, а Сарайбон приложил палец к виску, дескать, с ума сошел властитель, не так ли? Али-Кушчи пошел каким-то коридором, мимо дверей, из-под которых пробивался робкий свет. Слышались бренчание музыкальных инструментов, тихий женский смех. «Все продолжается», — подумал Али-Кушчи. «Музыка, любовная игра, простые заботы людей, которым никакого нет дела до страданий венценосцев. И это, наверное, справедливо». Сарайбон толкнул одну из боковых дверей и скрылся за нею. Странно. Ни с собой не позвал Мавлину, не передал с рук на руки нукерам, которые сопровождали ученого в Баги-Майдан из Кок-Сарая. Али-Кушчи очутился в саду. Сад чуть посветлел. Поредели на небе тучи, и ярко светились звезды, последние перед скорым утром. Громадный сад трепетал от наслаждения соловьиным пением, как будто доверху наполнявшим его. Вокруг дворца ни души. На веранде, под куполом, что стояло в центре одного из цветников, мирно храпели нукеры, те, что доставили его сюда. Вновь пожав плечами, Али-Кушчи пошел по аллее в глубину сада. Он не переставал думать о Шахзаде, видеть его жалкое в слезах лицо, слышать надрывные стенания и моления. Кто сказал, что в этом мире, в этом бренном нашем мире нет справедливости? Кто бы ни сказал так, он или сознательно лжет, или добросовестно, но горько заблуждается. Есть справедливость, есть правда. Свершившись зло, будь то шах или нищий, не останется без возмездия. И чтобы понять эту истину, человеку дан разум и дана совесть. Возмездие настигнет и того, кто не захочет понять эту истину, и дважды потерпит тот, кто чинит зло своекорыстно и потому отвергает эту истину. Вот что сейчас происходит с отцеубийцей Шахзаде. За спиной Али-Кушчи услышал грузноватый топот. Нукер. Опять зовет Шахзаде? Или боятся, что я от них сбегу? Али-Кушчи повернул обратно, навстречу встревоженному воину. Но нет. Нукеры повели его не в Чилустун, а к воротам, помогли влезть на коня. Видно, предстояло возвращение в Кок-Сарай. Подумал он при этом не о временном своем светлом жилье в Кок-Сарае, а о Зиндане. Туда поди и сунут снова. Двое нукеров ехали обочь его, один справа, другой слева. Али-Кушчи, словно прощаясь, вглядывался в небо, полное звезд. Не спеша всматривался в высокие тополя по обеим сторонам пути, в темную массу садов, в холмы, покрытые росной травой. Прекрасен сей мир! Прекрасен! Прекрасны плакучие ивы, что стоят на берегу Арыка. Красуются точно юные нежные невесты, скромно опустив голову. И прекрасны эти белые тополя, на чьих листьях поблескивают, словно драгоценности, капли влаги. И пение птиц прекрасно, и тихое, издалека бление проснувшихся овец, и прекрасен горьковатый дымок, невесть откуда примешавшийся в эту пору, не ушедший еще ночи, к благоухающему ветру степей, что доносит запахи молодой весенней травы. И всего этого он будет лишен, опять лишен, когда его бросят в каменный мешок.